В этом огромном количестве пара стало практически ничего не видно. Глава ветви Карасу отдал сигнал отогнать или рассеять повисший туман своим людям, многие из которых владели боевыми веерами. Обзор стал немного лучше, и Цуру, прищурившись, разглядел врага среди офицеров Варии. Точнее, прямо перед ними. Офицеры Варии встретили иллюзиониста достойно. В том месте реальность дала трещину, позволив вырваться порождением иллюзии Мормона, хранителя тумана Замзаса. На палубе бесновалась снежная стужа и извивались фиолетовые щупальца, пытающиеся поймать врага. Близстоящие бойцы клана в спешке пытались убраться оттуда, чтобы не угодить в лапы иллюзии. Глава Канатари, не дожидаясь приказа, перегруппировывал бойцов, подготавливая их к атаке, как только развеются иллюзии хранителя тумана Варии. В то же время капитан Варии размахивал мечом. Летали ножи, которые уже каким-то образом попали в их же офицера отряда грозы, а их медик, хранитель солнца, лежал пластом. Вария сразу же потеряла его и, очевидно, самого неповоротливого бойца. И все это за какие-то пару минут, пока парыли иллюзии мельтешили, не давая разглядеть происходящее. В этой тактике, используемой Варией, не пускать в бой младших рангом, был свой резон. Слабые погибли бы первыми, но Цуру считал, что слабых среди Тарикой нет, ни среди оставшихся здесь, ни среди тех, что уже отправились на остров. Щупальца сумели обвить ноги иллюзиониста. Босс Варии выстрелил в него залпом пламени, но затем иллюзия исчезла, и на месте спейда оказался длинноволосый капитан Варии. «Вроой!» – завопил тот одновременно с пропажей иллюзии. Видя, что на него мчится пламя ярости, которое может его испепелить, Скуала попытался защититься мечом, из которого появилось синее пламя дождя. А затем что-то произошло. Это пламя встретило выстрел пламенем ярости. Не рассеяло, но уменьшило его. Супербис Куала упал спиной назад. С его тела поднялся черный дым. Но тот был еще жив, пошевелился и попытался подскочить. Цуру прищурился, пытаясь разглядеть и убедиться, что глаза не обманывают. Тело капитана Варии уцелело, не превратившись в пепел. Атака пламени ярости была что ни на есть самой настоящей, что подчеркивало крупное черное пятно копоти на обгоревшей палубе. Дело было в той атаке мечника. Это необычная атака с помощью пламени дождя. Она как-то изменилась. Еще мгновение, и Димон Спейд молниеносно появился перед боссом Варии. Взмахнул косой. Замзас успел среагировать. Повернулся к иллюзионисту и блокировал удар косы стволом пистолета в левой руке. Пламя засияло вначале на его руке, а затем передалось в пистолет. Раздался выстрел. Взревело пламя. На этот раз оно было слабей, но, учитывая расстояние, оно должно было снести голову Спейду. Сияние пламени озарило окружающее пространство, заставляя зажмурить глаза. Раздались ругательства босса Варии. А Спейд, тот просто исчез. Ускользнул, как аспид, и замахнулся косой. Изогнутое лезвие боевой косы должно было опуститься на плечо босса Варии, но в следующее мгновение появился зверь, взметнулось оранжево-красное пламя, прямо из кольца, загоревшегося на пальце Замзаса. Пламя стремительно обретало определенные очертания, возникли длинные клыки, разъявленная пасть, затем раздался рев, а через секунду, стон животного, сметенного в сторону срезанной раной на теле. Лев с густой гривой, на которой плясали языки пламени, приподнялся и громко зарычал на врага. Прыгнуть не смог, но вновь открыл пасть и Спейд окаменел. Буквально, он замер на месте. Цуру услышал высокий голос иллюзиониста, сочившийся самодовольством. «Очень хорошо, но недостаточно. Этого мало, чтобы меня убить». Босс Варии приставил дуло пистолета почти к самому лбу Спейда. Все окружающие давно рассыпались в стороны, подальше от битвы иллюзиониста с Варией, не рискуя попадать под случайный огонь. Но прежде чем он нажал на курок, от тела иллюзиониста отделилась его копия. Хотя нет, это был настоящий. Его иллюзия посерела и медленно стала рассыпаться. Настоящее тело атаковал со спины капитан Варии, но не удалось. Спейд уклонился и улыбнулся. А в следующее мгновение его коса превратилась в копье, пронзившее правое плечо Замзаса. Хлестнула кровь. Алые брызги разлетелись в стороны. Новый выстрел заставил иллюзиониста опять ускользнуть. Спейд пропал. Пропал затем, чтобы появиться здесь. Прямо перед Цуру, миновав больше сотни метров и всех бойцов, Цуру смог рассмотреть его лощеное лицо кремового оттенка с легким загаром. Длинные волосы и выстриженный на затылке хохолок, такой же, как он видел у Ракуда Мукура. Глаза как у ребенка, что играется с игрушками, без страха и жалости, лишь одно веселье и уверенность. Эта издевательская улыбка исчезнет с его лица. Цуру атаковал Танта в своих руках. Не он один. Бойцы, стоявшие поблизости, были лучшими. И все они атаковали воздух. Лезвия, острия и тупые концы орудий, объятые пламенем, ударили в то место, где врага уже не было. «Мне даже иллюзии не нужны, чтобы полностью уничтожить вас», — услышал он высокий голос за своей спиной. «Смотри, как я убиваю твоих людей. Такова цена за твое высокомерие». Глаза Цуру Ешира, одного из лучших бойцов их ветки, слегка расширились от удивления. На его шее за долю мгновения появилась тонкая красная полоска, а затем его голова отлетела в сторону. Тело еще секунду стояло, а затем рухнуло, разливая красную лужу. Еще двое бойцов также получили раны и умерли мгновенно. Их тела были разрублены с невероятной легкостью. Подобный трюк могли повторить лишь лучшие бойцы с режущим оружием, но для этого им требовалась высокая сосредоточенность. Цуру нашел взглядом ненавистного иллюзиониста. Тот улыбнулся ему еще более гадко и, как ведущий в театре одного актера, провозгласил сам себе: «Пожалуй, в одиночку это будет слишком долгое занятие. Как бы не заскучать». Худощавое тело иллюзиониста разделилось, как делятся клетки, располовинилось надвое. Раз, и только пламя соединяет их, словно патока. А затем и оно перестает быть видимым глазу. Только остаточный след тумана показывал изумленным зрителям, как это возможно. Но поверить в то, что их стало двое, а затем трое, нереально. Четверо, еще более невероятно. И все четыре копии исчезли, чтобы затем появиться в разных частях корабля. Там, где стояли главы кланов Карасу, Канатари, Хибари и Ган. Немыслимо быстро, за доли мгновения, бойцы клана уничтожались. Нет, скорее истреблялись. Беспощадно, кроваво и стремительно. Дьявольское отродье орудовало косой, как мясорубка. Враг бесновался в диком ветре и звоне оружия, как будто он жил этим. Бойцы клана толково разделялись на группы, чтобы не мешать друг другу в атаке, но это не имело никакого результата. Иллюзионист оставался невредим, несмотря на то, что Сытоши видел, как его изредка доставало чье-либо оружие, на теле врага не было ни царапины. Их как будто слизывало пламя тумана, и вкупе с этим шла еще и немыслимая скорость движений, которая была выше, чем когда-либо видел Цуру. Хотя, возможно, это был очередной обман глаз, и скорость была фальшивкой, но вот невероятный факт наличия способности к восстановлению он видел своими глазами. Тогда к их бою присоединились Бжик. Их было немного, но они попытались напасть на одну из копий иллюзиониста. Необычное, явно ручной работы оружие, равно как и кольца на пальцах, давало преимущество, но недостаточное. Спит показательно поймал рукой шипастую дубинку и сжал тонкие пальцы, чтобы затем снова взмахнуть своей косой. «Слишком мелкая сошка, что вы здесь вообще забыли?» — сказал он, как будто и не ждал ответа. «Это ты убил нашего человека?» — спросил один из джик, чье лицо было скрыто за серой маской с черными провалами глазниц. «Я», — легко согласился Спейд, будто сражение его совсем не утруждало. В следующий миг пламя сформировало над ним огромное, ужасающее лицо демона, чем-то отдаленно похожее на лицо самого Спейда. Демон раскрыл клыкастую пасть, вперевшись зенками с вертикальным зрачком в людей внизу, и голос Спейда разнесся, подобно грому: «Поймите, наконец, вам не тягаться со мной. Если хотите жить, бегите, пока я вас отпускаю». Ноги задеревенели, а по затылку и вдоль позвоночника прошел холодок. «Вангольский ублюдок!» — взревел Цуру, потеряв самообладание. «Это все Вангола, ты ее не тронул, а теперь отпускаешь». «Это не так», — повысил голос девятый и кивнул своим людям. «Демон Спейд предатель, мы остановим его». Все их потуги достать его обычным оружием проваливались. Иллюзии немногих иллюзионистов, пытавшихся противостоять такой силе, уходили впустую. Их враг был туманом, но сражался с ними на их поле боя, с помощью физических атак. Он измывался, показывая разницу между ними. Варя призвала пламенных зверей: акулу, хорька, расплескивавшего повсюду расплавляющее пламя урагана, и ската, стрелявшего молниями. Удивительно, но хранитель грозы довольно быстро встал на ноги. Очевидно, у них всех уже было новое оружие, и даже одним офицерским составом они достойно давали Спейду отпор. Цуру только и мог, что сжать зубы от ярости и отдать приказ сконцентрироваться силам на одной ближайшей копии, уничтожить хотя бы одного. Выходило, что его бойцы лишь мешались под ногами, да то и дело попадали под дружественный огонь. силы ванголы прибыли на помощь. Реальность поплыла, искривленная в разнообразных иллюзиях. Возглавлял их хранитель тумана девятого ванголы, высокий темнокожий мужчина. Тут и там прямо из воздуха появились сотни образцов всяческого холодного оружия. Мечи, короткие и длинные, копья, цепи, булавы и дубинки закрутились в невероятно опасном танце. Они были везде. Повинуясь воле создателя, оружие окружало все четыре копии спейда. Раздался смех. Странный, сдержанный, издевательский смех разнесся сразу на четыре горла. Демон спейд не заставил ждать ответной иллюзорной атаки и перехватил контроль над иллюзией. Копья обратились сотнями глаз со знаком черной пики вместо зрачка. Они все дернулись, обратившись в сторону темнокожего тумана девятого. Сур узнал о давлении, которые могут оказывать иллюзионисты на сознание своего противника. Эта их способность была прямо пропорциональна силе тумана. Именно поэтому чем сильнее был туман, тем более склонным он был к безумию, его сила также воздействовала и на его сознание. Прошла какая-то минута, в течение нее все застыли. Бойцы клана не пытались отступать, даже те, что могли. Клан не мог сбежать с поля боя и никогда бы себе не позволил подобного. Но они были практически все ранены. Многие серьезно. Кровь практически залила палубу. Глава ветви Ган был разрублен напополам. Верхнюю и нижнюю части его тела разделяло больше метра. Красу можно было опознать лишь по его оружию, так и оставшемуся в руках. Голова куда-то делась. Главу Канатари не было видно, а глава Хибари полностью лишился правой руки и теперь припадал к земле, пытаясь устоять на ногах. Несмотря ни на что, уцелевшие единицы, чьи раны оказались несмертельны, все еще были готовы сражаться. Хранитель тумана девятого босса Ванголы упал навзничь, лицом прямо в кровь, растекшуюся до его ног. Просто упал, без каких-либо внешних эффектов. Одна из копий спейда медленно прошла к лежащему без сознания хранителю тумана девятого. Разве еще недостаточно доказательств того, что вы все мусор по сравнению со мной? Его сапоги издавали негромкий чавкающий звук от скользкой и тягучей крови на полу. Бойцы ванголы в страхе застыли. Сур увидел, как они побледнели от ужаса. Боевой дух в них испарился. Очевидно, что демону спейду ничего не стоило уничтожить сотню мафиози ванголы так же, как он разбил силы Тарикой за какие-то минуты. Суру как никогда ясно осознал разницу между ними. Они даже не смогли ранить демона спейда, более чем столетний туман ванголы, что уж говорить о том, чтобы уничтожить его в настоящем теле. Он на совершенно другом уровне, мелькнула в его голове кристально ясная ужасающая мысль. Настолько, что эта битва превратилась в резню. Возвращаться назад мы не стали. В этом просто не было смысла. Там определенно шел бой со спейдом. Вне зависимости от его исхода, мы должны были двигаться дальше и добраться до Шимон. В том бою мы вряд ли чем-то будем особенно полезны, учитывая и так немалую численность Альянса. А если Альянс выиграет, то в моих же интересах добраться до Шимон раньше, чем они. Иначе судьбу этих ребят решат без меня. Хотя это невелика потеря, но должна же я сыграть тут хоть какую-то роль, в конце концов. Вскоре черные тучи рассеялись так же быстро, как и появились, что значило, бой окончен. Следовало связаться с вертолетом, чтобы выяснить ситуацию на кораблях, но тот пока кружил над морем. Зато один из вертолетов ванголы уже связался с Реборном, и тот также с помощью сигналов передал доклад на корабли. Спустя около часа впереди наконец появился первый человек. Абакая ждал нас посреди поляны, свободной от деревьев, как будто расчищенной. «Зачем ты делаешь это, Кая?» — сразу же крикнул Рёхи, едва завидев его. «Я думал, что знаю тебя. Ты же боксер, спортсмен. Я решил, что моя ненависть к ванголе превышает все это», — ответил парень. «Знаешь, каков ты в моих глазах. Вангола для меня – ползающая и извивающаяся гадина, выгребная яма на лице. Так я не часть ванголы», — перебил его Рёхи. «Мы с Акирой создали Феникс». «Чего?» — раскрыл рот Кая, на лице и в поведении которого прослеживался схожий с Рёхиевым образ мышления. «Теперь я понимаю, как они нашли общий язык. Как это не ванголо? Не вешай мне рамен на уши». «Да не ванголо я, тебе говорю, тупица». Рёхи, казалось, был возмущен недоходчивостью оппонента. «Сам ты идиот», — заорал в ответ Кая, ничуть не уступая. «Не может такого быть. Ты хранитель десятого босса ванголы». «Да нет же», — заорал Рёхи, но тут я придержала его за плечо, понимая, что это может продолжаться долго. «Кая, разве ты не видел, что на церемонии с Цунай были только Гакудера и Хром? У Цуны не хватает хранителей, сказала я. «Да без разницы, я собираюсь надрать зад Иванголе, Ирёхию, Укая». Казалось, закончилось терпение. Цуна нервно засмеялся, хотя это выглядело несколько облегченно. «Рёхи, сразись со мной, ты сам захотел, Кая». Мой друг тоже не собирался сидеть в стороне, но раз уж мы донесли до соперника, что Рёхи не Вангола, то это его проблемы, что он хочет сражаться. С Кая все равно нужно что-то делать, и будет сложно удержать Рёхи от драки, если сражаться будет кто-то незаинтересованный. Боем это можно было назвать с натяжкой. Кольцо Шимон, видимо, каким-то образом преобразовывало пламя и выводило его не так, как делали это все другие кольца. В итоге его пламя создавало сильные порывы ветра, срывавшие листья с деревьев. Эти листья летели с такой скоростью, что буквально резали кожу. Не глубоко, но в большом количестве они были проблемой. Вдобавок они еще и мешали обзору. А уж что можно было извлечь из способности управления ветром, вообще-то очень интересная тема, но Кая сошелся в кулачном бое. Совместным диалогом, понятным только двум боксерам, мыслящим на одной волне, они решили использовать только свои кулаки в бою. «Я хочу по-честному, битву один на один», — крикнул Рёхи решительно. «Отлично, через кулаки я покажу свою гордость», — заявил Кая и ухмыльнулся. «Тогда правила нашей битвы ничем не отличаются от остальных, правильно?» «Да», — ответил Рёхи, и они оба подняли кулаки, приняв стойки. Но даже в кулачном бою у них были свои сильные стороны и скрытые особенности. Например, Кай обладал своеобразным зрением, слишком острым, позволявшим ему видеть и замечать больше, чем обычный человек. Очки действовали наоборот и ухудшали его зрение, чтобы не вредить голове. Орехий просто выпустил кенгуру гарью и использовал комбиоформу. Кенгуру превратилась в перчатки, шлем и броню, состоящую из нагрудника, наручья и поножи. Фактически большая часть его тела была защищена. В такой форме он был больше похож на какого-то танка из компьютерной игры. «Ха!» — победно воскликнул Кая. «Я знаю, ты можешь использовать эту способность только 3 минуты, иначе твое тело не выдержит. Но он же использовал ее только в будущем», — поразился Гакудера. «Не недооценивайте нашу разведку», — гордо хмыкнул говорливый Кая. «Наш источник дал нам полный отчет о каждом вашем сражении. Ваш источник?» — принял стойку Базиль. «Кто?» Казалось, Рассель спросил, скорее, сам себя, но Кай ответил. «Человек, что знает о Ванголе больше, чем кто-либо еще», хмыкнул самодовольно Кая. «Тот, кто ненавидит Ванголу больше, чем кто-либо другой. Демон спеет, что ли?» Я решила не слушать, как он распинается, и сразу перешла к главному. «Как ты узнала, все же Кая не умеет наводить туману. Так вы знаете, кто скрывается в теле Катаджули», уточнила. «Остальные, нет, но я, да. Он поддерживает наши идеи». Снова на лице Кая появилась ухмылка. «Спит поможет нам отомстить Ванголе. Остальные бы этого не поняли». «Да нет же», — воскликнул Рёхи, который мало говорил, но все время слушал, что мы обсуждали. «Он же только использует вас и хочет убить. А вот это мы посмотрим». Бойцы сошлись в кулачном бою, жестоком и беспощадном. Они оба не знали меры. Броня защищала Рёхи от атак, но Кая был более ловким и метким, попадая в редкие уязвимые места. Если бы не новая броня, Рёхи непременно получил бы больше увечий, но в этот раз Кая сдавал по выносливости. Когда они оба уже были в крови, но еще ни один из них не упал в нокаут, уже было ясно, кто победитель. И тут Рёхи решил припомнить детство и поиграть в героя. «Кая, присоединяйся к нам, мы поможем вам выбраться из этой истории». «Ты идиот!» — воскликнул тот, оскорбившись. «Сам ты идиот, я даже не хочу в это вмешиваться», – пробормотала я, понимая, во что превращается поединок. Эти двое и так каждый день боксировали друг с другом, но несерьезно, как будто готовились к этому матчу. Нет, даже находясь в составе клуба бокса, я так и не получила полный бокс головного мозга. Все закончилось тем, что они оба сильно вымотали себя, но в итоге последний удар нанес Рёхи. Кэ упал, не в силах больше подняться, и тут же появились виндичи, которые явно только этого и ждали. Они обвили Кэ цепями, потащив к себе, но за цепи схватился руками Рёхи. «Вы не можете его забрать», — сказал он убежденно. «Он проиграл», — отозвались виндичи за могильным тоном. «По уговору первых Вангола и Шимон. Но я не Вангола, а Феникс», — уверенно сказал Рёхи. Тюремщики переместили взгляды на меня. Кажется, Рёхи все же кое-что уяснил. Кая также был для Рёхи родственной душой, но все же его мысли отличались от Цуниных. «Мы возьмем его с собой в заложники. Рёхи все еще был всецело уверен, что это сработает. До выяснения, конечно, следовало бы раньше провести с ним разъяснительную беседу, но все было не до того, теперь же поздно. С другой стороны, нам язык не помешает. Это невозможно, тут же возразил Виндичи, не принимая отказа. Действительно, вы не можете его забрать, вмешалась я, сохраняя спокойствие. И если уж на то пошло, то кто дал вам право судить эти бои? Нам не нужны третьи лица для выяснения проблемы Шимон. О существовании тумана покрупнее рангом вы в упор не замечаете. Не вижу причины содействовать вам, так сказал наш повелитель. В холодном голосе Виндичи появилось что-то удивительно похожее на гордость. Так говорит Виндикари. Этот экземпляр, похоже, был обычным исполнителем, с прилагавшимся комплектом веры в своего работодателя. Но неподалеку плеснулось пламя, и на полянку быстро переместился уже знакомый мне человек. Хотя человек ли, он не нарушает правила, тяжело придавил Джагдгер. Рядовой Виндичи замолчал, предоставляя говорить другому. Тебе и твоему Фениксу, это слово он выделил интонацией с брезгливостью, лучше не вмешиваться в то, о чем были договоренности сотни лет назад. Кэ перестал иметь какое-либо значение, теперь это уже было личное, да и вообще это было большой проблемой. Если наблюдали Виндичи, то они вполне могли помешать мне, когда я доберусь до Шимон. К тому же тюремщики скорее на стороне Спейда, чем на чьей-либо еще, но почему так, и насколько далеко они готовы зайти? Если не ошибаюсь, это Бермуда решил, что Феникс может делать все, что угодно. Меня условия уговора между Ванголой и Шимон не касаются. Условия не были выполнены, Рёхи не часть Ванголы, выходит, Кэ не проиграл Ванголе. И вам, Виндичи, я не могу доверять, учитывая ваши договоренности со Спейдом. Джагдгер сохранял тяжелое молчание. Трое тюремщиков сопели сквозь бинты, сохраняя свою обычную мрачную атмосферу. Рёхи продолжал уверенно держать цепи. Все с нашей стороны тоже помалкивали. С Виндичи, как я понимаю, никто не горел желанием связываться. Но я не могла просто так проигнорировать факт того, что Виндичи со Спейдом спокойно уживаются на одном острове. Тут даже Кэ не столь важен, как принципиально вытеснить отсюда хоть одного возможного помощника Спейда. Когда Джагдгер сдвинулся с места, я тут же уловила это движение. Скорость была очень высокой, но, вернувшись из будущего, я гораздо четче видела его движение, и даже успела переместиться и схватить его за руку, которой он собирался вырвать цепи из рук Рёхи или же вовсе их разорвать. Его кисть фактически была остановлена, но как же тяжело это было. Физически Джагдгер был куда мощней. Мы поиграли в гляделки. Я смотрела ему в лицо, он смотрел на меня единственным целым глазом, казалось, тухлым, как у дохлой рыбы. Тогда предлагаю решить этот вопрос стандартно, с неприступностью арктической стужи, заговорил он в наступившей тишине. Бой, как и ожидалось. Похоже, Виндичи признают лишь силу. Ни деньги, ни влияние им не нужны. Как и в прошлый раз, придется сразиться, но я уже знаю, чего ожидать. За реакцией окружающих я как-то не следила. Была сосредоточена на малейших движениях Джагдгера. Но в следующее мгновение я поняла, что зря. Пуля от выстрела пролетела буквально возле моего виска и взметнула крутящиеся черные пряди Джагдгера, выбивающиеся из шляпы. А полы, собственно, шляпы разорвались от пролетевшей пули. Виндичи вовремя отклонил голову, скосив взгляд, а затем свободной рукой остановил трезубец Мукура, зашедшего сбоку. От меня не ускользнуло, что Джагдгер выпрямил ладони и сосредоточил в ней пламя, усилив ее настолько, что кисть стала не хуже стали. Второй раз я не могу подобного допустить. Сражаться придется не только с Акирой, но и с ее хранителями. Мукура напряженно улыбался, но глаза оставались холодными. Ей, мы тебя к боссу не подпустим, подтвердил Рыжий, который, похоже, и стрелял. Джагдгер, видимо, хотел что-то сказать, но, будто этого было мало, сверху прилетел местный бэтмен. Кёя быстро спрыгивал вниз по то и дело растущим шарам размножившегося ролла. Его пиджак, висящий на плечах и чудом не слетающий, не иначе, булавками прицепил, развивался на манер плаща. Кёя использовал ежа как лесенку и спустя минуту едва не приземлился на Джагдгера. Тюремщик вынужденно отскочил назад и поднял руку, останавливая уже приготовившихся к бою коллег. «Мы принимаем твою решимость, Савада Акира», — сказал он почему-то недовольно, как будто лучше бы сломал бы мне все кости вместо того, чтобы говорить. «Твои хранители вступились за тебя, рискуя своей жизнью и зная, что бой неравный. Ей-ей-ей, «Это мы еще посмотрим, насколько неравный», — крикнул Конрад, напряженно сжимая зубы, будто скались. «Если босс будет сражаться, то и я тоже. Повелитель решил тебя пока не трогать», — продолжил Джаггер все еще с весьма мрачным видом. «Но ты защищаешь Абука и препятствуешь исполнению уговора между Вангалой и Шимон. Я уже сказала», — нахмурилась недовольно от того, что приходится повторять, «я не могу вам доверять судейство, так как у вас явно какие-то договоренности со Спейдом. Это можно считать подкупом судей». «Мы не судьи», — возразил Джаггер. «Мы лишь взяли на себя обязанность передать воспоминания после каждой битвы Вангола и Шимон. После этих слов меня вообще злость взяла. Они еще и не судьи, но свободно вмешиваются, пользуясь своей силой и влиянием. Им бы мало кто смог бы возразить. Как я поняла, мафиози с ними просто договаривались. Если вы не судьи, а просто передаете воспоминания, то и передавайте. Вы не имеете права вмешиваться, тем более забирать кого-то к себе в тюрьму». Я сказала это, вдруг подумав, что Ирехи они могли так забрать, сказав, что он хранитель 10-го Ванголы. Все же Ирехи давно готовили на эту роль, и только совсем недавно появился никому неизвестный Феникс. Правила можно извратить как угодно, а Феникса и вовсе проигнорировать. «Да», — гаркнул Рехи, — «вы не можете забрать с собой Кая». «Что?» «Кажется, подзащитный знатно охренел. Пока Аба не мог подобрать слов, я воспользовалась паузой и, решившись, добавила: а если вы вздумаете вмешиваться и хоть кого-то забирать к себе в тюрьму, то я лично устрою вам масштабный побег, потому что у меня к Шимон свои счеты, и я не позволю вам прятать их у себя». Слова были сказаны. Злость явно получила доступ к моему языку, и я сначала сказала, а потом поняла, что смелость моя напускная, и длится она будет, похоже, до тех пор, пока парни не прекратят оттеснять Джаггера. Все же этого зомби остановить довольно сложно. Виндичи на этот раз молчали гораздо дольше. Мне даже подумалось, что они могли с кем-то переговариваться, через тот же наушник в ухе, который не видно за бинтами. От моего внимания не укрылось, как скрипнули бинты на пальцах Джаггера, сжавшихся с силой. За эту долгую минуту я успела подумать, что сейчас мне придется очень-очень поднапрячься в предстоящем бою с Виндичи, чтобы успеть и подраться, и ребят прикрыть, если что. Есть еще, конечно, Реборн, но тот вообще помалкивал, держа наготове пистолет. Он уже был готов к любому повороту, хотя странно, что не остановил меня, когда Остапа понесло. Тем не менее, я считала себя правой. Виндичи слишком много на себя брали, пользуясь силой. Они могли требовать что угодно, им просто боялись возражать. Я бы тоже смолчала, ведь моих ребят это не касалось, если бы только не было загадочной сделки между Виндичи и демоном Спейдом. Когда такие две достаточно мощные силы станут одновременно играть против нас, будет сложно выбраться из передряги. Следовало изначально расставить позиции для какой-никакой ясности. Рассель, кажется, меня поддерживал. Тот выглядел довольным и практически светился от этого, сверкая широченной полубезумной улыбкой. Он поигрывал ножом в руке. «А вы, ребята, не такие скучные, как можно было подумать. Будет весело», — услышала я его тихий смех. Цуна выглядел так, будто хотел остановить происходящее, здраво опасаясь Виндичи, источавших такую ауру. Но, судя по взглядам, бросаемым на Реборна, он подумывал о том, что это мог сделать кто-то другой. Но кто-то другой не делал. Гакудера тоже стоял нервный и напряженный. Тот в бою точно не собирался участвовать, разве что только в том случае, если будет замешан Ицуна. «У нас есть репутация», — вдруг сказал ни с того ни с сего Джаггер. «Мы должны ее поддерживать ради сохранения порядка в мафии. Побеги, даже единичные, непозволительны. Твой туман — лишь небольшое исключение, которое мы допустили. Мы будем наблюдать со стороны и передадим вам воспоминания, как и положено». Не успела я даже предположить, что это за воспоминания такие, как один из Виндичи достал простой мешочек, перевязанный веревкой. Тот засиял, возникло ощущение легкого прикосновения, и в голове сразу же пронеслись картинки прошлого, собранные в одно короткое видео. Первые Вангола и Шимон. Они представились как Джотто и Казарт при первой встрече. Первый Вангола, к тому же, был таким же, как и на том фото, что мне показывал Реборн. Просто он был моложе, лет 15, вряд ли больше. Рядом с ним был его друг Джи, который стал его хранителем урагана. А вокруг, небольшие старые одно- и двухэтажные дома, покрытые белой побелкой, а сверху уложенные керамической черепицей. Маленькие и узкие улочки, похоже, принадлежали небольшому городку. Джотто выглядел таким же спокойным, как и на фото. Действительно густые светлые волосы, стоявшие торчком, имели схожесть по цвету с густыми волосами Емицу. Он говорил так спокойно и размеренно, нейтральным тоном. Казарт вел себя похоже, хотя его речь звучала куда оживленнее. Рыжеватый цвет волос был точно такой же, как у Энмы, но внешне они мало походили друг на друга. Казарт приехал в город навестить тетю, а Джотто, похоже, жил у дедушки. На первый взгляд эти события ничего толком не говорили, как будто просто случайный эпизод. Их первая встреча, где оба проявили доброту к третьему человеку, умирающему от голода, что это могло значить? «Проявите добродетель», мне показалось это подсказкой, но я пока не могла предположить, что они хотели этим сказать. Если это, конечно, действительно оставленные ими воспоминания, а не чьи-то еще доделки. Все же те, кого называют первым поколением Ван Гола и Шиман, могли не оставить прямого сообщения, предвидя, что виндичи вмешаются и кто-то сунет свой нос сюда. Они, вполне возможно, оставили здесь какую-то информацию. Но пока не было ясно, к чему все это. Воспоминания прервались. «Постойте, виндичи!» Привычно требовательно подал голос Реборн, в позе которого сквозило напряжение. «У меня к вам вопрос. Что вы знаете об Аркабалине?» «Очевидно, Реборн вспомнил мои слова, которые я сказала ему у смертного Адраарии, и стал искать ответов у виндичи. Мы не обязаны отвечать, только и молвили те холодно, заставив коротышку сжать зубы от досады. Мешочек в руках тюремщиков был очень похож на кошелек Казарта из воспоминаний. Как только воспоминания закончились, он быстро исчез в закромах плаща виндичи. А сами тюремщики скоро ретировались, исчезнув за появившимся серым дымом с синеватым оттенком, который уж очень был похож на пламя тумана. К слову, воспоминание нам принесло также пламя тумана, которое не проникло в сознание, а всего лишь прикоснулось к нему. Защищаться от подобного было невозможно, да и не было вроде бы ничего опасного в этом. По крайней мере, Мукура первым бы среагировал. «Мы выиграли», — прервало мгновение тишины восклицание Рёхия. Несмотря на раны, тот был в восторге от победы. Его радостные вопли поддержал Ламба. Просто так, видимо, за компанию. Так как буквально секунду назад ребенок дрожал от страха, прячась за Конрадом. Кстати, опрячись. Хром, как стояла до начала заварушки за Мукура, так и осталась стоять на том же месте и после перемещения Ракуда ко мне, судорожно сжав в руках свой трезубец. Она едва слышно выдохнула от облегчения, едва напряжение, привносимое виндичи, ушло вместе с ними. Исчезли. Поразился Цуна. Гакудера цыкнул сквозь зубы, злобно смотря на то место, где только что стояли тюремщики, но было видно, что он тоже едва выдохнул от облегчения. Невероятно. Базиль не отступал от Цуны. «Как вы сделали это?» По интонации непонятно, то ли Кая возмущен, то ли шокирован. Он смотрел заплывшими глазами и едва приподнялся, чтобы сесть. Виндичи уступили. «Щи-щи-щи, разумеется», — самодовольно засмеялся Рассиэль, поигрывая небольшим ножом. Напряжение исчезло с его лица и из позы. «Моя королева может сделать все, что захочется. Потому даже особо голубых кровей присоединилась к ней». Я недоуменно изогнула бровь. «Кажется, целью всей жизни Рассиэль поставил себе не только утереть нос брату-близнецу. Он хотел быть лучше всех. Как он в будущем присоединился к Бейкурану, приняв значительное звание в виде хранителя урагана, так он присоединился и ко мне. Больше всего он желал власти и самовосхваления. Поэтому я решила дать ему немного, чтобы подтвердить свою теорию. Конечно, я выбираю только лучших к себе в хранители», — кивнула я. Засветился не только рыжий, услыхавший это. Рассиэль растянул улыбку до ушей. Еще бы пользы с него побольше было. Головой он силен. Не зря говорят, безумцы всех умней. Он вытряс из Мураками все до копейки. Перевернул весь альянс так, что Фуюки его зауважал. Уж не знаю, что делал этот принц с умением сражаться лишь метательным оружием, но примерно с того же момента у Рассиэля появился еще и небольшой нож. Здоровяк, разумеется, все еще недолюбливал заносчивого принца, но признавал, что хватки, наглости и жестокости у того хоть отбавляй. К Кайчи, по моему наставлению, Рассиэль влез в доверие. Хотя сам Кайчи признался, что от этого принца веет опасностью и хитростью. Прикидываться приличным человеком, когда это нужно, Как выяснилось, Рассель умеет. Видимо, именно объединенными силами они с Кайчи изрядно потрепали нервы Фуюки и его боевому отряду. Хотелось бы сказать это без выделения, но уж что есть, то есть. Я выдохнула, прикрыв глаза. Встреча с Виндичи не слабо встряхнула, и теперь возникло сильное желание перевести дух, поэтому я тут же предложила. Давайте задержимся ненадолго. Отличная идея. Горячо поддержал меня Рёхи. Я экстремально приведу себя в порядок и помогу Кае. Сказав это, боксер тут же воздел кулаки к небу, завопил экстрим и разжег пламя солнца, проявившееся ярко-желтым свечением на его коже. От этого зрелища Аба выпучил глаза. Что? Как ты это можешь? Ты собрался и мне помогать. Я твой враг и сказал, что хочу убить тебя. Конечно, ответил Рёхи, закончив с быстрым исцелением и уже нацелился на Кае. Мы ведь поняли друг друга с помощью наших кулаков. Так что неважно, что ты говоришь, не игнорируй мои слова. Вспыхнул раздражением тот. А ты не сопротивляйся, фыркнула я, наблюдая за нестандартной подачей мысли от Рёхи. Ты наш пленный, так что скоро мы тебя будем допрашивать. Конрад пришел на помощь Рёхию, посчитав нужным связать шимоновца. Ламба тут же тоже захотел поучаствовать в увлекательной забаве и полез за веревкой в рюкзак Рыжего. Кажется, Рёхи с Конрадом кое-как уже сработались. На пару они не только связали сопротивляющегося пленного, а и на скорую руку обработали ему раны. Рёхи по первому порыву взялся за Кая, а потом уже за свои раны, которые не зажили до конца, но ускоренно затягивались. «Осторожнее с ними», — негромко заметил Кёя, повернувшись ко мне. «Виндичи не те, с кем стоит связываться. Я знаю», — кивнула в ответ на подобное предостережение. «Ты видел, что там творилось у моря?» «Парни, я видела», — навострили уши. Лицо Хибари не изменилось, но глаза блеснули. Он снова стал непроницаем прежде, чем я поняла, что это было, а затем, смотря мне в глаза, ответил. «Спейт устроил там побоище. Пострадали несколько людей, но из верхушки практически все живы». Его голос был ровным, как и прежде. Задумчиво кивнула в ответ. Кёя не хотел или не мог рассказать подробней. Вряд ли он спускался к кораблям, остров он бы так не оставил. Ясно лишь, что нападение действительно произошло, но временный альянс смог как-то отбиться, отчего у меня на лице появилась улыбка. Значит, не все потеряно. Выходит, альянс мафиозных семей действительно может справиться с демоном. На этот раз они, может, и не победили, но тут мог сыграть элемент неожиданности или еще что. В следующий раз все наверняка получится. Значит, на них можно положиться. Теперь ты, похоже, стала уверенней, заметил Реборн, как оказалось, следивший за мной. Наконец-то прислушалась к гиперинтуиции. Ты знала, что Виндичи уступит. Я взъерошила челку, прилипшую к мокрому лбу под панамкой. Знала или нет, просто не могла поступить иначе. Оставлять все так, как есть, было слишком опасно. Одно дело, когда ждешь козни от Спейда, другое, когда еще и позиция Виндичи не ясна. А так тюремщики вполне ясно ее выразили и даже слегка изменили в мою пользу. Виндичи уже зло знакомое и частично даже понятное. Их главарь, Бермуда, кажется, имеет на меня свои планы. Тем более, что я вроде как их должник за освобождение Мукура. Так что убивать меня им невыгодно. Но они могли бы поставить меня на место. Другое дело, что, похоже, они не слишком доверяют Спейду и договоренностям с ним. Решили, значит, дать мне шанс? Нет, не знала, ответила ему честно. Но с ними я уже разговаривала. Виндичи, в самом деле, не те, кому можно ставить свои условия. Ракуда улыбнулся мне, казалось, ободряюще. Несмотря на свои слова, он меня поддерживал. «Будь осторожней», — неловко улыбнулась ему в ответ. Они с Хибари сходились в мыслях. Я была неосторожна, и пусть меня поддержали с уверенностью в победе, но волновались. Все же не факт, что преимущество было бы на нашей стороне, но они поверили и встали за меня. Хибари, который, к слову, уже направился к возвышению, подавая сигнал вертолету, зависшему в небе, тот всегда внешне скуп на эмоции. Я заметила одно недовольство в его взгляде и, кажется, даже злость. По тону и выражению лица, как всегда, ничего не видно. Мукура вовсе все время напряженный видно, сильно переживает. Даже без шуточек его обходится, без ужимок и намеков. Да он даже не тратит время и силы на издевательство над окружающими. А я всегда паниковала. Вот честно, кажется, не меньше Цуны. Только я не хваталась за волосы, не вопила, не просила о помощи. Я искала выход и находила хоть какой-то шанс. В данном случае я видела этот шанс только в этом временном альянсе. При его участии мне даже никем рисковать не придется. В смысле, я про себя и про парней. Никогда еще я не могла получить устраивавший меня результат после действий других. Аварийцы, они же опытные бойцы, они выкрутятся, и к тому же спеет благоволит Занзасу. Ну а если с ними что-нибудь случится, я ради интереса, надеюсь, что эти знания мне все же не пригодятся, расспросила Мукура о том, какие есть способы победить иллюзиониста, завладевшего чужим телом. Никто из Временного Альянса, собравшегося против Спейда, не задавал этот вопрос Ракуда. Посчитали, что сами с усами. Наверняка у них уже был подобный опыт, раз те рассудили, что не стоит обращаться за чужой помощью и советом. В мафии ничего не бывает бесплатным, как говорил Скуала, и никто не хотел за это потом расплачиваться. Таковы реалии теневого мира, поэтому каждый предпочитал справляться со своими проблемами самостоятельно. Подобные альянсы были редким и временным зрелищем. Мафиозные семьи не умели дружить. Единственное исключение – это большой альянс, который собрала под своим предводительством Вангола, пользуясь своей силой и влиянием. Но это лирика. Самым слабым местом иллюзиониста всегда было его физическое тело. Увы, иллюзионистам приходилось тратить много времени и сил на тренировку своего главного оружия, своих иллюзий. Некоторым не хватало времени, у других не было желания качаться физически, третьи просто взвесили все и пришли к выводу, что в ближнем бою туманники все равно не достигнут той же силы, что другой атрибут. Банально, пламя тумана было более разреженным и не могло дать той силы. Но Мукура, а значит и Диман, попытались устранить этот недостаток или хотя бы сделать его не таким критичным. Они сделали ставку не на силу, а на боевые навыки. То есть малая физическая сила компенсировалась техникой и стилем. Для этого требовалась также хотя бы минимальная физическая подготовка, и в результате тело иллюзиониста уже не так быстро ломалось. Мукура пошел дальше и создал для этого отдельный навык. Никто не мог преподать ему технику физического боя, так появился четвертый путь, путь демонов. Пользуясь своей повышенной концентрацией и внимательностью, он перенимал во время боя стиль соперника и в силу своих возможностей использовал его. Так он понахватался приемов даже у меня и у Кёи. Была еще одна слабость. Во время одержимости, когда дух иллюзиониста находился в чужом теле, его собственное тело оставалось беззащитным. Туман банально тратил слишком много сил на управление новым телом и уже не мог контролировать, что происходит с его телом или вокруг него. Поэтому одержимость – это довольно редкий навык. Но где Диман Спейд спрятал свое дряхлое и осыпающееся песком тело, загадка не из легких. Вероятно, где-то на острове, но это было бы слишком легко. Неизвестно, в каком оно состоянии после стольких лет, но не удивлюсь, если Спейд, как и Виндичи, научился поддерживать в нем жизнь с помощью пламени. Кроме как добраться и найти тело иллюзиониста, был и еще один способ – заставить его запутаться в иллюзии, создать сумятицу в его мыслях, и тогда слабый туман вовсе мог заблудиться в своей иллюзии и потерять над ней контроль. В сражении с сильным и опытным было возможно перехватить контроль над его иллюзией. Я могу лишь предположить, что Альянс рассчитывал на то, чтобы найти тело Спейда на острове. Опять повторюсь, это вряд ли будет легко, но, учитывая численное превосходство, шанс был. За всеми сразу Спейд не сможет уследить, а значит, не сможет и защитить свое тело. Увы, один на один против такого соперника сражаться слишком рискованно. Расчет был на то, что именно мы, подростки, отвлечем своими сражениями с Шимон на себя внимание. Поэтому мы должны постараться и потянуть время этими боями, даже несмотря на сложности в ситуации с хранителями. Один корабль они все же потеряли, не столько из-за этого ужасающего водоворота, сколько от пробоин в обшивке, возникших во время сражения. На их счастье, нападение было отбито, хотя Спейду удалось уйти. Пострадавших было довольно много, даже девятому перебинтовывали живот. Теперь ему был показан постельный режим, но на него совершенно не было времени. Единственное послабление, на которое его хранитель солнца смотрел с неодобрением, это сидячее положение в мягком кресле, достаточно наклоненном назад, чтобы не вызывать боли в заживающей с трудом ране. Хорошо быть молодым и полным сил, ведь даже пламя солнца уже не настолько ускоряло регенерацию, как прежде. Истерзанное тело не могло выжать из себя слишком много сил, как раны Занзаса. Обратился он к своему хранителю грозы, сидевшему в соседнем кресле и параллельно без приказа присматривавшему за боссом. Хоть девятый и не любил, когда с ним носились, как с детем малым, но хранители все равно считали, что тот себя не бережет. Он слишком живуч, чтобы помереть от таких мелких царапин, улыбнулся Ганаук. Главное, чтобы они с Тарикой не перегрызлись, иначе мы потеряем еще один корабль. Шутка, конечно, не смешная, а развитие события и вовсе вполне реальное. Как обстоят дела у наших отрядов? Наши люди, как и люди Тарикой, Джикой Варии, успешно добрались до острова. В случае обнаружения противником их, вероятно, ждет смерть, напомнил Нейброу взволнованно, желая тем самым передать свое переживание и девятому. Я знаю, тяжело ответил тот, смотря на него спокойным и уверенным взглядом, обрезавшим дальнейшие разговоры по этому поводу. В каждом отряде есть туман, поэтому, раз они миновали внимание Спейда во время шторма, значит, смогут затеряться на острове. Наша главная задача – незаметно прочесать остров и найти тело демона Спейда. Как Бауч, девятый, если ваш хранитель тумана не выдержал столкновения со Спейдом, начал было Ганаук с новым усилием. Я спросил, как Бауч, повторил девятый, сделав голос тверже, отчего оба хранителя напряглись. Не надо напоминать мне о том, что я слишком стар, чтобы лично присутствовать при таких операциях. С таким врагом нельзя быть слишком беспечным и позволять себе отсиживаться. «Прошу прощения», — извинился мужчина, склонив голову. «Он пока еще не пришел в себя. Состояние неопределенное. Мы не знаем, как ему помочь. Похоже, он просто в коме». Офицер Варии без потерь, донесся голос хранителя облака, который открыл шире и так приоткрытую дверь и неспешно, но уверенно зашел внутрь каюты. Этот мужчина был едва ли младше девятого. Их рядовые слишком быстро и рьяно идут вперед всех, как бы их не заметили враги. Их туман Аркабалина в порядке. Тарикой все еще не собираются нам уступать, хотя среди них потери как раз больше, чем у других. Без Бауча второе нападение, если оно случится в скором времени, мы вряд ли выдержим. «Есть новости от команды на острове?» – спросил девятый. «Аркабалина Реборн передает, что появились Виндичи», – нахмурившись, медленно выговорил Висконти. Девятый подался вперед, взволнованный этой новостью, и тут же, скорчившись от боли, аккуратно осел обратно. Его хранители хотели уже было придержать его, но Тимотя остановил их взглядом. «Продолжай. Что произошло? Кто-нибудь пострадал? Цунэйши или Акира?» Они сказали, что не будут вмешиваться в конфликт. Несомненно, хранитель облака Ван Голы знал, какая реакция последует за этим, и был готов встретить взгляд босса, продолжив. «Виндичи лишь передадут воспоминания от первых поколений Шимана и Ван Голы. Воспоминания», — повторил девятый, тяжело осаживаясь в кресле. Он сразу же стал выглядеть еще более осунувшимся. Воспоминания о прошлом и демон Спейд на его голову, все это явно неспроста. Именно сейчас, во время церемонии наследования, чем все это в итоге закончится, даже он предположить не мог. Воспоминания короткого нападения пронеслись невнятной вереницей. Сложно сказать, что ему тогда привиделось, а что происходило на самом деле в реальности. Когда сражается один туман, реальность уже можно поставить под сомнение. А когда сразу несколько против одного, реальность просто теряется в мешанине сменяющихся образов и пламени. Бауч, с большой вероятностью, не сможет прийти в себя. Аркабалина тумана продержался, спрятавшись за своим боссом. Занзас фактически просто попытался расстрелять Спейда пламенем, а заодно испарил несколько десятков кубометров воды. Но первый туман Ван Голы смог уйти из-под удара ужасающего по мощи пламени ярости. Физические атаки его просто не брали, враг ускользал от них с небывалой изворотливостью. Кто бы его ни атаковал, Ван Гола, Джик, Тарика или Вария. Хотя Вария, казалось, подготовилась лучше всех. Скуала удивил кристаллами льда, слетающими из его меча. Уж очень это было похоже на технику прорыва точки нуля, хотя и довольно нестандартную. Кристаллы льда разрывали иллюзии, искажавшие реальность. По крайней мере, так они знали, где находится палуба, а где только ее иллюзия. Но откуда эта техника появилась, или точнее будет сказать, восстала, так или иначе, предельно ясно. Атака была лишь пробной, предупреждающей. Спейд показал, на что он способен, и предупредил, что накажет тех, кто захочет проникнуть на остров. «Зачем тебе дети?» — крикнул девятый, стоя в безопасности в окружении своих хранителей. «Я создам будущие Ван Голы». Ответ девятый услышал прямо у своего левого уха, а когда посмотрел вниз, в его животе был нож, который тут же исчез, рассыпавшись клочьями пламени тумана. Демон, прошедший незамеченным сквозь телохранителей, исчез так же быстро, как и появился, а к девятому бросились хранители, чтобы не дать упасть. Они помогали зажимать рану. Сам Тимотия нашел глазами Спейда и требовательно, как мог только босс Ванголы, произнес: «Оставь их в покое. Ты предал первого Ванголу, не тебе говорить такие вещи». Конечно, он не послушается его. Тогда Спейд растянул губы в издевательской улыбке и снова с легкостью уклонился от сразу нескольких комбинированных атак, будто играл с ними. Хранители отдали команду о нападении, хотя его люди и так среагировали на атаку босса. Тем не менее, Спейд убил многих из них и исчез. Интересно все же, что он видел в этих детях. Почему дал о себе знать? Неужели тоже увидел дух первого Ванголы, который переродился в такое время? Не зря же имя Джотто, первого босса Ванголы, полностью звучало как Амбраджа, что значило «бессмертный». Глава 40. Пока с нами больше ничего не случилось, мы продолжили свой путь на острове и вновь через время сделали небольшой привал. Время близилось к вечернему. Ребята опять сели кто где и достали легкий перекус. Я решила воспользоваться возможностью и подсела поближе к Реборну, который сидел неподалеку от Цуны. Кто, как не помешанный на первом и истории Ванголы, может что-либо знать о Димане Спейде, первом тумане Ванголы и хранителе Прима, Джотто? Жаль, я раньше не подумала об этом. Когда я спросила о Димане, коротышка, вопреки привычке умалчивать информацию, ответил: Диман Спейд, несмотря на все остальные достижения, наиболее известен в истории Ванголы как предатель. Что он такого сделал? Нахмурилась я, заметив, что все вокруг тоже навострили уши. Как только Прима Ванголы уплыл в Японию, отрекшись от дел семьи, все хранители отправились вместе с ним, но не Диман. Он остался и стал хранителем тумана второго, поклявшись ему в верности. И все, не сдержала я разочарованного вопроса. Звучало так, будто Спейд остался дальше растить Ванголу, когда все остальные бросили ее второму. В таком случае, он предал Прима, но остался верен Ванголе, детищу первого. Все записи, оставленные хранителями Прима, говорят об этом в один голос. К тому же, в то время ходил слух, что второй силой взял кресло босса. Как я и говорил, это лишь одна из версий, что первый не сумел совладать со вторым. Но это недостаточно подтвержденная информация, в отличие от четкого определения предатель в словах всех до единого хранителей. Возможно, что эти семеро оставили многое при себе, и эта информация с деталями предательства так и не дошла до нас, ответил Реборн, с ожиданием уставившись на меня черными глазками. Наверное, ждал еще какого-нибудь вопроса, или ответа, что вероятнее. Он ведь считал меня то ли перерождением Прима Ванголы, то ли им самим, черт его знает. Молчание прервал Кая, который стал вопить, что иного от Ванголы и не следовало ожидать, ведь там одни предатели и нелюди. Несмотря на соперничавшую с Варией позицию русских мафиози, Дмитрий Рогозин, имеющий право командования присутствующей частью семьи Джик, принял решение, которое должно было способствовать банальному выживанию. Взяв группу ближайших доверенных людей, он перебрался с корабля Ванголы на корабль, где находились Вария с Тарикой, и пошел на встречу с отрядом убийц. Офицерский состав самого известного итальянского отряда убийц расположился за столом с мрачным и недружелюбным видом. Рогозин знал, как будет выглядеть его предложение, но все же озвучил его, зная, что босс Варии известен как своим гневом, так и нетерпением. «Я не могу говорить от лица главы своей семьи», — начал он, сразу же перейдя на итальянский, «но я не последний человек в своей семье и могу принимать такие решения. Мне хотелось бы установить более дружеские отношения между нашими семьями. Нам обоим было бы выгодно поделиться друг с другом техниками боя с разных концов света». Босс Варии, Занзас, фыркнул в сторону. Их капитан, перемотанный многочисленными бинтами, озвучил очевидное: «В данной ситуации это предложение более выгодное для вас, чем для нас. Вария лучше всех справилась с долбанутым иллюзионистом». «Я понимаю это», — кивнул Рогозин. «Поэтому мое предложение долговременное. Союз между Варией и Джик будет означать, что мы сможем рассчитывать на силу друг друга. В случае военного конфликта, даже если против самой Ванголы, Вария может рассчитывать на наших бойцов». На этот раз их босс ничем не проявил своего отношения, сверля Джик бордовыми глазами. Не видя реакции своего босса, все остальные его офицеры тоже безмолвствовали. Ближайшие люди Рогозина, зная, на какие переговоры они пришли, хранили угрюмое молчание. Он прикладывал все усилия, чтобы не выглядеть просителем, но их положение было очевидным. По итогам прошедшего боя Тарикой понесли наибольшие потери, Варя обошлась наименьшими и даже смогла дать некоторый отпор. Вангола, несмотря на всю свою известность, была где-то посередине, не дав полноценного отпора, но и не потеряв столько людей. Аджик выглядели оказавшимися не в том месте, не в то время. Они были семьей, еще лишь набиравшей известность, созданной не так давно, и, несмотря на весь боевой потенциал и то, что босс выделил не 15, как рассчитывал Дмитрий, а 25 бойцов, чтобы не уступать Тарикой, все равно мешались под ногами. Те же, в свою очередь, взяли полсотни бойцов, ведь располагали большой численностью. В итоге им это все равно не помогло. Конечно, шестеро офицеров Варии оказались куда эффективнее, даже больше, чем сотня Ванголы. Новую численность бойцов пересмотрели уже перед самым отправлением на остров. В самый последний момент, быстрота реакции Ванголы и Тарикой, после решения увеличить численность Джик, просто поражала. Для Джик не была секретом текущая обстановка между Ванголой и Варией. Вероятно, следовало ожидать военного конфликта между ними в ближайшее время. Возможно, Джик сумели бы даже отхватить там немалый кусок, а сейчас им просто нужно было больше силы. Твоя семья может стоять рядом с Варией при условии сохранения долга перед Варией, и только так, низким грубым голосом ответил Занзас. Но, возможно, мы все же сможем рассчитывать на дальнейший обмен опытом, уточнил Рогозин. Посмотрим, буркнул босс Варии. Этого уже было достаточно, на большее можно было не рассчитывать. Боевые техники и умения и так ценились наиболее дорого в теневом мире, а те же навыки и техники с пламенем стоили еще больше. В каюту после быстрого стука влетел сородич Дмитрия, доложив: «Туман вернулся». Рогозин, не сдержавшись, выругался сквозь зубы. Доказательства он видел в круглое окно каюты и без вестника. Все присутствующие, не сдержавшись, повскакивали со своих мест, едва завидев, как в море снова поднялся шторм с молниями. Демон Спейд вернулся вновь, с помпой и пафосом, будто специально извещая всех о своем приходе, будто говорил, что снова пришел убивать. Офицеры Варии приготовились к бою и направились наверх, на палубу. Джик следовали за ними. Рогозин на ходу отдал команду связаться со всеми остальными и передать им новые данные. Поднявшись наверх, Джик тут же закрыл рукой нос от резкого запаха. На этот раз Спейд снова решил дать понять, что готов уничтожить все, что стоит на его пути. Как сказал один из хранителей девятого, таков никем не контролируемый туман. У демона Спейда более нет никаких сдерживающих факторов, и он может пойти в разнос, когда только ему вздумается. Прожекторы на кораблях разгоняли тьму и позволяли рассмотреть целый небольшой холм из обескровленных голов, которые иллюзионист оставил на палубе. Несколько людей Ванголы и Тарикой уже стояли там с чувством боли и отвращения на лицах в луже растекавшихся остатков крови. Головы трупов были синие, а лица искажены в ужасе, заставляя лишь гадать в содрогании о том, что пережили несчастные перед самой смертью. В большой куче были все, и Вангола, и Джик, и рядовые Варии, и Тарикой. Каждый отряд, что был отправлен на остров, навскидку был полностью вырезан. Вряд ли кто-нибудь из них успел спастись. Их просто вырезали, как скот, не беря пленных. Немедля, Вария и Вангола с разных палуб атаковали пламенем зависшего в воздухе иллюзиониста. Хранители девятого особенно старались попасть выстрелами в Спейда. Их пламя было ощутимо интенсивнее оного у рядовых бойцов. Пламя ярости выделялось на фоне остальных мощью и силой, настолько ярко сияя, что, казалось, весь железный корабль, на котором стояла Вария, и тот, на котором обосновалась Вангола, окрасились в оранжево-алые блики. Отдача от выстрела в пламени ярости закачала металлическое судно сильнее. Но, как и прежде, Спейд просто исчез, чтобы оказаться в совершенно другом месте, прямо над кораблем. Остатки Тарикой достали оружие с готовностью начать еще один бой, даже если он будет для них последним. Бойцы обернулись туда, спеша найти его взглядами, а затем что-то неясное и полупрозрачное пронеслось во тьме, там, где не доставал толком свет. Это нечто было похоже на огромную руку. Это техника, поразился Спейд, все же успев уклониться и пропустить эту полупрозрачную руку мимо себя. Иллюзионист почти позабыл обо всех остальных, всматриваясь в воздух, где должен был находиться владелец этой техники. Недолго ему пришлось это делать. Белое пятно ярко выделилось на фоне темного неба. «Ты!» — только успел крикнуть Димон Спейд, но тут же резко обернулся назад, отскакивая в сторону и уклоняясь от потока белого полупрозрачного пламени, стремительно твердеющего и превращающегося в матовые кристаллы. Закристаллизовавшееся пламя под своим собственным весом стало падать вниз. К счастью, оно пролетело достаточно, чтобы основной массой упасть в воду. Мелкие кристаллы осыпались на головы стоящих внизу. Многие бойцы успели увидеть, откуда появился этот сильный поток необычного полупрозрачного пламени. Они скрестили взгляды на юноши, стоящим на крыше надстройки корабля, в традиционном японском одеянии с японским же мечом. «Дракон дождя!» — только и выкрикнул Спейд, а затем растворился в воздухе. Никто сразу уже не поверил, что туман исчез с концами, поэтому ждали его следующего появления, но того все не было видно. Парень с катаной спрыгнул на палубу. Его тут же встретил крик. «Вроаой, отродье, какого черта ты тут забыл?» — заорал капитан Вари, подскочив к парню. «Неужели скажешь, что я зря пришел, Скуала?» — рассмеялся парень звонким смехом. Блондин весь в белом и с настолько светлым цветом волос, будто они тоже были белыми, мягко приземлился рядом с ними. За его спиной явственно можно было увидеть перьевые крылья цвета снега. Они были настолько маленькими, что никак не могли позволить ему летать, но тот, похоже, обладал пламенем. И, судя по вспыхнувшему оранжевым кольцу, пламенем неба. «Прости, Ямамото-кун, я не смог его поймать», — улыбаясь так, что светлые глаза сжались в щелочки, весело отозвался он. «У меня тоже ничего не вышло», — ответил черноволосый японец с широкой улыбкой. «И чему ты тут радуешься, Вроаой?» — зло закричал на него Скуала, попытавшись замахнуться мечом, а затем схватил его рукой за шею и отвернул в сторону. «Что это за техника?» — услышал Рогозин хриплый шепот капитана Варии, так как стоял недалеко. «Откуда этого хлыща достал?» «Это, скорее, он меня достал», — снова заулыбался парень. «Кто это такие?» — спросил хмурый Рогозин, сообразив, что варийцы с ними знакомы. «Кстати, да, что это была за техника такая и можем ли мы тебе доверять, Бейкуран?» — спросил Бильфигер, обращаясь, видимо, к блондину, делающему вид, что он тут совершенно случайно оказался. По лицу урагана Варии, наполовину скрытому челкой, было не очень понятно, как тот настроен, но плотно сжатая линия губ явно свидетельствовала о серьезности ситуации. Глава Тарикой, Цуру Сыташи, практически скрипел зубами, обуреваемый сильнейшими чувствами. Ничто, ранее казалось, не могло заставить его потерять самообладание, даже боевые потери. «Технику мне показала Акитян», — казалось, блондин просто валял дурака. Точнее, покажет потом. На второй вопрос можно уже не отвечать. Одна ошибка, мусор, и ты лишишься головы», — грубо бросил босс Вари и развернулся, направившись обратно вглубь корабля. «Думаю, это значит, что он может остаться», — озвучил свои мысли Луссурия. Тот выглядел не очень хорошо, слишком бледный и не такой оживленный, как обычно. Раны скрывались за плотной кожей формы. «Вроаой, ты, недоумок!» — услышали все окружающие крик Скуала, до этого момента переговаривавшегося с черноволосым парнем. «Ты хоть отцу сказал?» «Ха-ха», — смех Ямамото вышел неловким. «Честно сказать, позабыл. Слишком спешили. Но, я думаю, он поймет. Да черта с два. Я бы тебя за это неделю без перерыва гонял». Скуала продолжал распаляться и, пользуясь тем, что молодой парень в пределах досягаемости, ударил его по затылку рукой.